Девять очистительных дыханий. Девять очистительных дыханий – это краткая практика, предназначенная для раскрытия и очищения каналов и расслабления тела и ума. Ее полезно выполнять перед любой практикой медитации, а также утром, сразу после пробуждения и вечером перед сном. Сядьте, скрестив ноги, в позу медитации. Положите на колени кисти рук ладонями вверх, причем левая ладонь лежит на правой. Немного подберите подбородок, чтобы выпрямить заднюю поверхность шеи. Спина прямая, но не напряженная. Плечи развернуты. Глаза могут быть закрыты или открыты. Представьте три главных канала. Центральный канал начинается в центре тела на 4 пальца ниже пупка. Он поднимается прямо вверх по центральной оси тела. Размером он с толстую авторучку и на уровне сердца, слегка расширяется к своему отверстию, расположенному на темени. Боковые каналы, толщиной с карандаш, соединяются с центральным каналом в его основании ниже пупка. Они идут через все тело вверх справа и слева от центрального канала, изгибаются под крышкой черепа, проходят позади глаз и открываются в ноздрях. У женщин правый канал красный, а левый белый. У мужчин правый канал белый, а левый красный. Центральный канал синий. И у мужчин, и у женщин. Первые три дыхания. Мужчины. Поднимите правую руку, причем большой палец упирается в основание безымянного. Закрыв правую ноздрю безымянным пальцем, вдохните через левую ноздрю зеленый свет. Затем, закрыв левую ноздрю правым безымянным пальцем, сделайте полный выдох через правую ноздрю. Повторите это, всего сделав три вдоха и выдоха. Женщины. Поднимите левую руку, причем большой палец упирается в основание безымянного. Закрыв левую ноздрю левым безымянным пальцем, вдохните через правую ноздрю зеленый свет. Затем, закрыв правую ноздрю левым безымянным пальцем, сделайте полный вдох через левую ноздрю. Повторите это, всего сделав три вдоха и выдоха. При каждом выдохе представляйте, что из белого канала выходит в виде голубоватого воздуха все препятствия, связанные с мужскими энергиями. К ним относятся болезни из-за расстройства ветров, а также препятствия и омрачения, связанные с прошлым. Вторые три дыхания. Мужчина и женщина. Смените руку и ноздрю и повторите три вдоха и выдоха. При каждом выдохе представляйте, что из красного канала выходят в виде розоватого воздуха все препятствия, связанные с женскими энергиями. К ним относятся болезни из-за расстройства желчи, а также препятствия и омрачения, связанные с будущим. Третьи три дыхания. Мужчина и женщина. Положите руки на колени, ладонями вверх, левая на правой. Через обе ноздри вдохните зеленый целительный воздух. Представьте, что он спускается по боковым каналам к месту их соединения с центральным каналом на 4 пальца ниже пупка. На выдохе представляете, что энергия поднимается по центральному каналу и выходит через темя. Сделайте три вдоха и выдоха. При каждом выдохе представляете, что все предпосылки для болезней, вызванных враждебными духами, выходят через темя наружу в виде черного дыма. Также изгоните болезни из-за расстройства слизи и любые другие препятствия и омрачения, связанные с настоящим.